Пхеньяне и административных центрах всех провинций, городов и уездов страны 11 апреля состоялись массовые танцы при участии трудовой и учащейся молодежи, посвященные пятилетию со дня выдвижения Ким Чен Ына на высшие посты нашей партии и государства.